Алло. Руслан. Пидор. Привет, Руслан. Как дела? Да, нормально. Пидор. Чё ты так? Какой сегодня злой? Обзываешься? Чё ты обзываешься-то? Чё тебе ещё не сказал такого, ты обзываешься? От кем? А? От кем? Ну, чё ты обзываешь меня? Чё тебе сделал? Чё, пидорас, блядь? Хуй ты себя звонишь, блядь? Чёрт ебаный. Я вот такой всегда разберёмся, блядь. Не, я хочу это... Я по объявлению звоню. Лукьян, как тебе делать вообще? Что? Как тебе делать? У меня нормально. Я вот по объявлению звоню. Ты на Авито.ру оставлял объявление, то что... Очки все нормальные. Пято, наверное, это... Набор номера вообще ошибающийся. Ты на Авито.ру оставлял объявление, то что двушку это сдаешь в аренду. Ты долбоёб, понял? Ну ты... Твое объявление на Авито.ру. Ты... Чего, блядь? Ты оставлял объявление на Авито.ру. Хочешь сдать двушку? Да, хочу. Давай, приезжай. Это... Какой адрес, напомни... Ты адрес не написал. Нет, ты знаешь. Я не знаю, где адрес этой квартиры, которую ты сдаешь. Даже нормально говорить не можешь, ты понимаешь? Ты... Я так думаю... Как ты говоришь? Ты думаешь, что ты такой крутой? Ты здесь что-то поскаешь со мной, самый смелый и крутой там. Я не считаю себя смелым, я хочу снять двухкомнатную квартиру. 300 тысяч в месяц. Денег-то нету, блядь. Что? Пидорас. У меня есть деньги. Ты свой возьми денег, блядь. У меня есть деньги. Петух малолетний. У меня деньги есть. Чё ты взял, что у меня нет денег, а? Ты очкастый. Что? Что, блядь, обезьяна ебаная, блядь? Чё ты взываешься? Я звоню по объявлению. Ты объявление не оставлял. Блядь, тебя, сука, ебать будут все, блядь, отвечаю. Ты объявление оставлял на avito.ru, что сдаёшь двухкомнатную квартиру. Чё, ты гроссерну выложил, блядь, на avito.ru, тебя ебать будут, я тебе говорю. Пидорас, блядь. Ну, так, как там с квартирой? Мне квартира нужна на месяц. Лукьянов, ты мудак такой, да? Я не Лукьянов. Нет, это Лукьянов. Я не Лукьянов. Пидорас. Я не Лукьянов. Руслан, я не Лукьянов. Ну, а, блядь, тебя отец твой уже отпидорил нахуй жив, блядь. Пидорас такого. За что так со мной? Я просто звоню по объявлению, квартиру хочу снять. Чем за тобой мать-то не следит? А? При чем тут мать моя? Ну, блядь, чем за тобой не следит? Так пиздишь такой смеленький, крутой такой. Я просто хочу квартиру на месяц снять. И все. Ты себе лучше сразу заказывай катафалку на месяц, блядь, если тебя покатай, может быть, увидишь что-нибудь. Зачем мне катафалка? Мне квартира нужна на один месяц. Поживёшь там, чё ты? Ну, нужна мне квартира на один месяц. Ты писал петух, объявление, мать. Что сдаёшь её. Петух, малолетний петух. Я не малолетний петух. Мне нужна квартира просто, и всё. Нет, ты малолетний петух. Почему ты так решил, а? Потому что ты малолетний петух, блин. Почему? На каких основаниях ты делаешь такой вывод? Я басню, какого хуя ты мне звонишь. Я хочу снять квартиру. Позвоните поменять на тебя звонишь, нахуй. Сейчас нам вдохнет квартиру, воняй здесь, блин. Не то рано вздохнет, блядь, такого ванизма, блин. Чего? Пидорас, блядь. Чего ты вот, вот... Говорит, иди голос, извини, блядь. А то, блядь, голос такой, такой, не знаю. Микрофон такой у меня просто. Ну, дешевый. Просто, ты как баба говоришь, честно. Микрофон дешевый у меня. Чего-чего? Микрофон у меня дешевый. Микрофон дешевый? Да. Ну, не в жопу дай, купи нормальный. Ну, я не могу купить микрофон, я коплю на квартиру деньги, хочу снять ее у тебя. Купи в жопу, да, быстрее накопишь. Я еще до такого не опустился, Руслан. Не надо говорить с кем-нибудь там. Пидорасин, тебе денег, ну, тебе не заплатит, тебя выебет. Че ты? Да зачем мне это? Я до такого не опустился. Нет, опустишься, ты плохо еще знаешь. Это уже потерянная личность, блядь. Уже никто. Ты на школу свою ходишь, блядь, и, блядь, ничего не знаешь. Ну, так скажи адрес квартиры, куда мне приехать нужно? Больница номер 3, город Москва. Зачем мне больница? Мне квартира нужна. На один месяц. Я тебе говорю, тебя там ждут. дяденьки белый халат тебя повяжут, будет тебя кормить, поить, принимать его картину, снимать что-то. Мне не нужно, чтобы меня кормили, мне нужна просто квартира на один месяц. Шок мелкий, давай, удачи тебе, чтобы тебя, блядь, пидорили все, пожили. Тебе тоже удачи.